Идентификация триггерных точек. Самопроверка и диагноз. Как найти триггерные точки? Чтобы установить триггерные точки, для диагноза используется так называемая пальпация – ощупывание. Это самый эффективный метод, потому что классические медицинские методы, такие как компьютерная томография, рентген или магнитно-резонансная томография, не только затратны, но и часто не дают никаких результатов. Пальпация. Определение и процесс. Миофасциальное затвердевание легче всего найти с помощью мануальной проверки. Для этого используется пальпация вместе с классическим разговором с пациентом, который называется сбор анамнеза. Техника позволяет прощупать пациента и установить благодаря этому триггерные точки. Проводящий процедуру при этом обращает внимание на все признаки, отклоняющиеся от нормы, среди которых подвижность тела пациента, плотность ткани, а также чувствительность к боли различных мышечных волокон. Проводящий пальпацию использует пальцы для прощупывания мышцы. Он ищет именно изменения в тканях, которые проявляются при триггерных точках в виде узлов. В зависимости от того, насколько глубоко располагаются мышцы, используется больше или меньше давления. Все время нужно обращать внимание на реакцию пациента. Она точно показывает, тронули триггерную точку или нет. И ни в коем случае нельзя ее игнорировать. Особенно важна интенсивная коммуникация между проводящим пальпацию и пациентом, чтобы сразу же понять, когда появляется боль и в каких местах становится сильнее или слабее. Это помогает не только идентифицировать и проверить центр триггерной точки, но и не переходить границы болевой чувствительности пациента. Примечание Артема Пака. Пальпаторно сложно нащупать большинство триггерных точек, так как они имеют очень маленький размер. Наиболее эффективно сначала исключить причины боли в других структурах – кости, суставы, связки и сухожилия при помощи диагностических тестов, которые можно выполнить в домашних условиях. А затем методом исключения сделать вывод, что причина боли в триггерных точках. После этого при помощи пальпации и обратной связи от пациента определить точную локализацию напряженных мышц. Такой метод диагностической сортировки позволяет не пропустить иные причины боли. Пальпация является не только методом диагностирования терапевтами и квалифицированным персоналом. Ее можно проводить самостоятельно. Если хотите найти какую-то триггерную точку, лучше всего это сделать с помощью прощупывания. Как узнать триггерную точку? Нащупать триггерную точку могут и не специалисты, потому что затвердевание создает узлы, которые чувствуются в стандартной структуре мышцы. Мышечные нити кажутся собранием более тонких, тесно связанных лент и по ощущению консистенции напоминают наполовину приготовленные спагетти. Среди нормальной сбалансированной ткани находятся болезненные узлы, которые слегка отличаются по температуре от остальной здоровой области, прежде всего во время активной стадии. Из-за повышенной активности автономной иммунной системы, включая обмен веществ, температура по сравнению с окружающими тканями повышается. В редких случаях эта область кажется прохладнее. Миофасциальные ткани, затронутые триггерными точками, обычно напряженнее, чем совершенно здоровые, и могут показаться твердыми. Это часто понижает эластичность кожи, в области вокруг точечного затвердевания. Возможно, при стимуляции триггерной точки проверяющий сразу почувствует мышечную слабость, что происходит даже без оказания давления на узел. Это удивительно, потому что ослабленное состояние затронутой ткани не сопровождается атрофией, то есть ощутимой потерей мышечной массы. Это явный признак, по которому можно определить триггерную точку. Размер триггерной точки варьируется от булавочной головки до горошины и так далее. Она может существовать в виде нескольких находящихся рядом узлов, так что не удивляйтесь, если нащупаете сразу более одного. Миофасциальные затвердевания характеризуются болью, проявляющейся, когда оказывается больше или меньше давления. Но обратите внимание, что интенсивность боли может в отдалении от центра точки резко ослабевать. Чем ближе к центру, тем она сильнее. Насколько интенсивна боль при прикосновении и насколько сильное давление нужно оказывать, чтобы получить реакцию, второстепенно, потому что триггерная точка может приводить как к сильным, так и к слабым ощущениям. Само собой разумеется, что если будете сильно давить пальцем на ткани, появится неприятное ощущение. Даже если речь не идет о триггерной точке. Мышцы не должны испытывать болезненные ощущения при применении нормального давления. Внимание! Когда вы давите на нерв неправильно, появившееся ощущение боли можно спутать с триггерной точкой. Избегайте этого, не забывая о других характеристиках миофасциальных затвердеваний. Примечание Артема Пака. Когда мы давим на нервную структуру, одним из симптомов является онемение, так как нерв – это проводник нервных импульсов, и прижимая его, мы блокируем импульсацию. Это важный признак для дифференциации триггерной точки и нерва. Боль не всегда должна ограничиваться центром нащупанного узла, как вы уже узнали в главе о переносе боли. Среди признаков триггерной точки можно назвать тот факт, что при стимуляции другого места в теле появляется неприятное ощущение. Возможно, при этом имитируются другие болезни, от которых вы страдаете. В таком случае речь идет о репродукции боли. Механический раздражитель, проявляющийся через стимуляцию триггерной точки, может вызвать так называемую реакцию вздрагивания при давлении. При этом происходит локальное сокращение затронутой мышцы, которое проходит по пациенту как удар и является четким показателем наличия мышечной триггерной точки. Методика самопроверки. Сначала спросите себя, относитесь ли вы к группе риска в плане триггерных точек. Много работаете в положении сидя? Модель движения, как правило, монотонна? В образе жизни не хватает движения? Если ответили на один из вопросов «да», высока вероятность, что у вас есть мышечные затвердевания в той или иной форме. Начните самопроверку, применяя метод пальпации. Для этого нужны всего лишь пальцы и спокойное место, в котором вы сможете сосредоточиться на ощущениях внутри тела. Если возникают проблемы с труднодоступным местом на теле, можно попросить прощупать доверенного человека. Можете работать вместе, при этом общаясь. Надавите кончиком пальца на кожу над мышцей, чтобы прощупать структуру. Стоит обратить внимание на конкретные характеристики. Нужно искать мышечные затвердевания. Возможно, изменения в структуре мышечных волокон, воспринимаемые как узлы или опухоли. Нужно проверить чувствительность к давлению, следить за реакцией тела на давление на точку. Это место кажется чувствительнее или раздражительнее, чем окружающая область. Ощущается боль? Если эти две характеристики подтверждены личными наблюдениями, возможно, здесь находится триггерная точка. Можно проверить предположение с помощью следующих ориентиров. Проанализировать структуру ткани. Мышца вокруг точечного затвердевания плотнее и жестче, чем обычно. Кожа вокруг узлов менее эластичная. Температура различается. Оцените, существует ли небольшая разница в температуре между центром триггерной точки и окружающими тканями. Возможна реакция вздрагивания. При оказании давления на отдельный мышечный пучок происходит локальное вздрагивание. Нужно следить за переносом боли. При стимуляции точки боль проявляется в другой части тела. Нужно следить за репродукцией боли. Прикосновение к триггерной точке вызывает внезапную репродукцию известного симптома. Можно идентифицировать мышечную слабость. Оказание давления на нащупанное затвердевание вызывает кратковременную мышечную слабость, исчезающую после окончания стимуляции. Обратить внимание на автономную реакцию. Организм реагирует на стимуляцию триггерных точек автономными симптомами, что может проявиться в виде гусиной кожи или непривычно сильного потоотделения после процедуры. Местонахождение триггерных точек и связанные заболевания. Также можно установить место триггерной точки в зависимости от жалоб. Представленная далее таблица поможет в этом. В ней перечисляются мышцы, связанные с определенными симптомами. Таким образом, можно сократить поиск миофасциальных затвердеваний в теле. Идентифицировав в списке мышцу, связанную с проблемой, можно проверить эту область и там найти триггерную точку согласно указанным признакам. Область тела, согласно которой можно распределить мышцы. Лицо, челюсть, голова. Симптомы и заболевания, проявляющиеся в мышцах из-за триггерных точек. Головная боль, боль в области лба, лица, челюсти и щек. Затрудненное глотание, проблемы с горлом. Мышцы, в которых можно обнаружить триггерные точки и которые могут стать причиной названных заболеваний. Щечная мышца, двубрюшная мышца, челюстно-подъязычная мышца, надчерепная мышца, часть надчерепной или затылочно-лобной мышцы, жевательная мышца, подкожная мышца шеи, латеральная крыловидная мышца, височная мышца, большая скуловая мышца. Область тела, согласно которой можно распределить мышцы. Шея и горло. Симптомы и заболевания, проявляющиеся в мышцах из-за триггерных точек. Боль в голове, шее, плечах, плечевой области рук и верхней части спины. Мышцы, в которых можно обнаружить триггерные точки и которые могут стать причиной названных заболеваний. Лестничные мышцы, трапециевидные мышцы спины, верхняя, средняя и нижняя части, ременные мышцы головы и шеи, грудино-ключично-сосцевидная мышца, подзатылочная мышца. Область тела, согласно которой можно распределить мышцы. Плечевая область рук и локти. Симптомы и заболевания, проявляющиеся в мышцах из-за триггерных точек. Боль в локтях, плечевой части руки и сгибах локтей. Локоть теннисиста. Мышцы, в которых можно обнаружить триггерные точки и которые могут стать причиной названных заболеваний. Локтевая мышца, двуглавая мышца плеча, трехглавая мышца плеча, плечевая мышца, клювовидно-плечевая мышца, большая и малая круглые мышцы. Область тела, согласно которой можно распределить мышцы. Предплечье. Симптомы заболевания, проявляющиеся в мышцах из-за триггерных точек. Локоть теннисиста. Ослабление хватательной способности. Синдром запястного канала. Боль в предплечье, запястье и тыльной поверхности кисти. Мышцы, в которых можно обнаружить триггерные точки и которые могут стать причиной названных заболеваний. Плечелучевая мышца, короткий лучевой разгибатель запястья, длинный лучевой разгибатель запястья, локтевой разгибатель запястья и разгибатель пальцев. Локтевой и лучевой сгибатели запястья, длинная ладонная мышца, круглый пронатор, супинатор. Область тела, согласно которой можно распределить мышцы. Кисть руки и запястье. Симптомы и заболевания, проявляющиеся в мышцах из-за триггерных точек. Боль в больших пальцах и запястье. Проблемы с ладонями. Синдромы запястного канала. Мышцы, в которых можно обнаружить триггерные точки и которые могут стать причиной названных заболеваний. Мышца, проводящая большой палец кисти. Ладонные межкостные мышцы. Червеобразные мышцы кисти. Мышца, отводящая мизинец. Мышца, противопоставляющая большой палец кисти. Область тела, согласно которой можно распределить мышцы. Плечи, грудь и верхняя часть спины. Симптомы и заболевания, проявляющиеся в мышцах из-за триггерных точек. Затекшая спина, боль в плечах, плечевых суставах, грудной клетке, ребрах, спине, руках и пальцах. Сильное ограничение подвижности. Мышцы, в которых можно обнаружить триггерные точки и которые могут стать причиной названных заболеваний. Дельтовидная мышца, подосная мышца, межреберные мышцы, широчайшая мышца спины, мышца, поднимающая лопатку. Большая и малая грудные мышцы, передняя и верхняя задняя зубчатые мышцы, грудная мышца, подключичная мышца, грудная мышца, надосная мышца. Область тела, согласно которой можно распределить мышцы. Живот, нижняя часть спины и бедра. Симптомы и заболевания, проявляющиеся в мышцах из-за триггерных точек. Затекшая нижняя часть спины, боль в спине, седалищном нерве, бедрах, крестце, ягодицах и грудной клетке. Мышцы, в которых можно обнаружить триггерные точки и которые могут стать причиной названных заболеваний. Большая, средняя и малая ягодичные мышцы. Подвздошно-поясничная мышца. Параспинальные мышцы, растягиватель позвоночника и мышца, поворачивающая позвоночник, грушевидная мышца, двуглавая мышца бедра, квадратная мышца поясницы, прямая мышца живота, напрягатель широкой фасции бедра, мышечная и сухожильная пластина диафрагмы, диафрагма, дыхательная мышца. Область тела, согласно которой можно распределить мышцы. Бедро. От поясницы до колен. Симптомы и заболевания, проявляющиеся в мышцах из-за триггерных точек. Боль в ногах. Проблемы с подколенными впадинами и бедрами. Мышцы, в которых можно обнаружить триггерные точки и которые могут стать причиной названных заболеваний. Приводящая мышца бедра. Ишиокруральная мускулатура. Четырехглавая мышца бедра. Портняжная мышца. Область тела, согласно которой можно распределить мышцы. Голень. От колена до голеностопного сустава. Симптомы и заболевания, проявляющиеся в мышцах из-за триггерных точек. Боль в икрах и коленях. Мышцы, в которых можно обнаружить триггерные точки и которые могут стать причиной названных заболеваний. Икроножная мышца, подошвенная мышца, подколенная мышца, камбаловидная мышца, передняя и задняя большеберцовые мышцы.